Глава 23. На обратном пути я предложил Гризельде сделать небольшой крюк и заглянуть на раскоп. Мне не терпелось узнать, занялась ли этим делом полиция. И если они там побывали, то до чего успели докопаться. У Гризельды, однако, оказалось уйма дел дома, и мне пришлось совершить эту экспедицию в одиночестве. Операцию возглавлял инспектор Херст. «Пока ничего не нашли, сэр», — доложил он. «Но по всем показаниям, это самое лучшее место для кэтч». На минуту я опешил, введенный в заблуждение его произношением. Он произнес «кэш» как «кэтч», но почти мгновенно сообразил, что он имел в виду. Английское слово со значением «тайник», заимствованное из французского языка, произносится как «кэш», тогда как «кэтч» — это ловушка, загвоздка. «Сами понимаете, сэр, куда еще могла идти эта молодая особа, раз она шла по тропинке в лес? Либо в сторону старой усадьбы, либо сюда, больше некуда». «Я полагаю, — сказал я, — что инспектор Слак счел ниже своего достоинства просто спросить об этом молодую леди». «Боится спугнуть, — сказал Херст. — Может, она напишет доктору Стоуну или он ей. Для нас всякая мелочь сгодится. А если она почует, что мы идем по следу, прикусит язычок и пиши пропало». Признаюсь, я сильно сомневался в том, что мисс Крэм способна прикусить язычок, в каком бы то ни было смысле. Я не в силах был представить ее молчащей. Ее образ всегда связывается у меня с неудержимым словоизвержением. «Раз человек оказался самозванцем, положено выяснить, почему он присвоил себе чужое имя», — поучительно сказал констебль Херст. «Само собой», — согласился я. «Ответ зарыт в этих раскопках, а иначе, к чему он их затеял?» «Просто повод, raison d'être. Для того, чтобы пошарить вокруг, — сказал я, но на этот раз у констебля не хватило познаний во французском языке. Он сквитался со мной за это, холодно отрезав. Это непрофессиональная точка зрения». «Во всяком случае, чемодана вы не нашли, — сказал я. Найдем, сэр, можете не сомневаться». «Я в этом не уверен, — сказал я. Я об этом думал. Мисс Марпл говорила, что девушка очень скоро вышла, но без него. В таком случае она не успела бы дойти сюда и обратно». «Нечего обращать внимание на старушечью болтовню. Стоит этим почтенным дамам увидеть что-то интересное, как они про все забывают, ждут, что произойдет дальше, и совершенно забывают о времени. И вообще, какая женщина имеет понятие о времени?»